Сейчас ему получше, видимо, аспирин подействовал. А то было совсем плохо. Он стонал и кричал. «Очень уж он нежный», — зазывало захлопнул железную дверь и задвинул засов. «Свалился бы сам, тогда бы узнал. Ноги щекотно, будто по ней водят металлической щеткой». «Вы говорите вакуум, но важно знать, сколько атмосфер», — спокойно произнес Сенгоку. «Если давление у поверхности тела ниже определенного уровня, начнется кровотечение, затем лопнет кожа. Но судя по тому, что ногу дальше не втягивает, давление не столь уж велико. Теоретическая база подведена. Теперь постарайтесь мне помочь. Сначала давайте подтащим к унитазу труп», — предложил Зазывало, и они вдвоем с Сенгоку поволокли тюк. Зазывало пытался подтянуть его к приставной лестнице, а Сенгоку, не зная о существовании ловушки, тащил к каменной. Веревка лопнула, и тюк приоткрылся. Ни крови, ни какой-нибудь части тела не было видно. Блеснуло лишь что-то, напоминающее мешок из черного винила. Такие обычно складывают мусор. Именно в этом ощущалась реальность существования трупа. «Туда нельзя», — предупредила Сенгоку женщина. Голос ее звучал нежно, как легкий ветерок с моря после штиля. «Наверное, это у нее рефлекс при виде незнакомого мужчины. На этой лестнице есть специальное устройство. Осторожно!» «Здесь вообще полно всяких устройств. Вам-то это должно быть хорошо известно». Зазывало, не дожидаясь ответа, глянул с площадки вниз. «Может, сбросим отсюда, а то тяжелый, сил нет». «Но это же труп». «Именно потому, что труп, если развалится на куски, легче будет спустить в унитаз». Женщина жестикулировала, но она стояла ко мне спиной, и поэтому я не мог понять, что означают ее жесты. Зазывало гаденько засмеялся и, повернувшись к тюку, молитвенно сложил ладони. Сенгоку неловко наступил на тюк ногой и стал заталкивать внутрь край высунувшейся пленки. «Раньше, чем заняться трупом, прошу вас, помогите мне!» Я пытался изображать спокойствие, но из-за отвратительного чувства, будто сердце провалилось в колено и судорожно бьется там, и страха, что им не удастся меня освободить, голос не слушался. «Пока унитаз нельзя использовать, с трупом все равно ничего сделать невозможно». «Нечего суетиться», — Зазывало кивнул Сенгоку, и они вдвоем приготовились сбросить тюк с площадки. «Если бы капитан знал, чьи это останки, он, я думаю, не проявил бы такой жестокости». «Жестокость сбрасывать тело вниз!» — крикнула женщина, но тюк, завернутый в голубую виниловую пленку, уже сорвался с площадки и, перевернувшись в воздухе, шлепнулся на пол. По звуку можно было подумать, что упал кусок сырого мяса. Пожалуй, так же шмякнулся бы и ком глины. «Кто же все-таки это?» «Надо устроить ему достойный похоронный обряд, прежде чем спустить в унитаз». Первым слез по лестнице Зазывало, за ним Сенгоку. Женщина, прижав к груди самострел, не отрывала глаз от тюка. «Кто же все-таки это?» «Это, можно сказать, останки капитана», — Зазывало, вытерев рот, обернулся ко мне. На его плоском лице торчал маленький носик, белки глаз отливали голубым. Он был не так уж спокоен, как пытался казаться. Сколько не вытирал рот, в уголках белела слюна. «Кто же это?» «Видите ли, честно говоря, видите ли...» У Сенгоку горло, наоборот, пересохло. «Что вы имеете в виду? Я не настроен выслушивать ваши шуточки». «В общем, это вы?» Зазывало провел подол рубахи рукой, который только что отирал пот. «Дублер?» «Убийство дублера. Жертвой преступника должны были стать вы, капитан. Если бы не произошло ошибки, в тюке сейчас лежали бы вы». «Кто преступник?» Вместе со мной задала вопросы женщина. «Кто же этот дублер?» «Вы сами лучше всех знаете человека, которого следовало убить», — Сенгоку говорил, явно похваляясь своей осведомленностью. «Представить не могу, он был похож на меня?» «Не особенно». Сенгоку, кажется, почувствовал себя неуютно, чуть склонил голову на бок и посмотрел на зазывалу, ища его поддержки.